Александр порекомендовал актрису директору театра в Руане. По-видимому, чисто из чувства признательности, Гиацинта теперь не отстает от Александра в эротической экзальтации. «Если бы вы знали, с каким опьянением я прижимаюсь губами к каждой строчке, написанной вашей рукой. Затем ваше письмо дремлет у меня на сердце, рядом с вашей цепочкой и вашими локонами. Расставаться с ним мне порой приходилось только ночью, потому что мне казалось, что оно обжигает мне грудь. От него в голове моей рождались плохие мысли. Вопреки своей воле я шептала ваше имя, как молитву. Мои губы жаждали вашего лба. Я сжимала вас в своих объятиях, а потом утром плакала и просила у Бога прощения, потому что любить вот так должно быть плохо. И, по-видимому, еще хуже осмеливаться вам об этом говорить. Когда же я смогу сказать вам «я тебя люблю»? Осыпать вас ласками и поцелуями. Но хватит об этом, не так ли? 20 января. Показная искренность? Ложное простодушие? Александр в Париже пытается добиться финансирования своей экспедиции. 29 января 1835 года он вместе с редактором Андре Друо де Шарлье создал общество «На паях». Господин Дюма разработал проект экспедиции вокруг Средиземного моря, по итогам которой он намеревается написать поэтическое, историко-научное произведение, которое благодаря умеренной цене было бы доступно всем и каждому. Он взял себе в помощники нескольких выдающихся художников и архитекторов. После того, как правительство оказало предприятию поддержку в виде субвенции и переводных векселей, участники экспедиции выдвинули идею создать ради этого произведения общество на паях, чтобы таким образом привлечь к данному проекту тех, чье состояние всегда использовалось для содействия великим и благородным начинаниям. В соответствии с подсчетами суммы в 100 тысяч франков будет более чем достаточно для того, чтобы покрыть все предусмотренные расходы. Разместить 100 акций по 1000 франков каждая. Александр ни на минуту не сомневается, что ему это удастся. Разрабатывая маршрут, он попросил трех знаменитых путешественников Амаде Жобера, Александра де ла Борда и Альфонсо де ла Мартина наметить ему путь, следуя по которому можно было бы отыскать следы прошлого на Корсике, в Италии, на Сицилии, в Греции, Турции, Малой Азии, Сирии, Палестине и Египте. На Гиацинту он возложил более прозаичную задачу – узнать о дорогах, которые ведут в Италию. Сев на судно в Марселе, нужно в первом же порту, куда оно зайдет, пройти карантин. По суше отсюда до Рима 15 дней пути. Дороги проезжие. Вот те подробности, о которых вы меня просили. Надо ли вам говорить, что справки я наводила с печалью в сердце? Боже мой! Я сетовала на 8 дней ожидания. Сколько же мне их можно отсчитывать? Полагаю, что 20 числа следующего месяца вы не сможете отправиться в Неаполь, даже если не уделите мне хоть несколько часов. У Александра больше совершенно нет времени на то, чтобы поддерживать эту переписку. Из-за проклятых дел ему пришлось совершить поездку. В этом проклятом Париже, чтобы что-то довести до конца, нужно слишком долго ждать. Может мне начать верить, что на меня навалились беды и несчастья? Все, что до настоящего времени оборачивалось хорошо, теперь оборачивается плохо. Я надеялся увидеться с тобой числа 15-го, самое позднее 18-го, и вот теперь не знаю, когда смогу уехать, чтобы отвлечь тебя или чтобы нагнать немного скуки. Вышлю тебе 2 тома, которые мне пришлось сделать после возвращения. 9 февраля. Что это за 2 тома? Хроники Франции Изабелла Баварская, правление Карла VI, в которых воспроизведены исторические сцены, опубликованные в La Revue de Demont в 1831-1832 годах. К уже написанным 11 главам Дюма добавил 15 первых, одну промежуточную, 14-ю, а также заключительную главу, весьма вдохновившись работами Монстреле, Фруассара, а также историей герцогов бургундских Проспера де Баранта, «Адский труд», доказательство которого я тебе вскоре пришлю, написал Дюма Гиацинте 10 января. Александр оставляет возлюбленную без внимания. 11 дней без писем. 23 февраля. Но, несмотря ни на что, этот забывчивый великий человек оказывает ей покровительство. Она получает ангажемент в театре Руана, выход на сцену которого для нее будет бурным и мимолетным. 13 и 19 мая 1835 года. В 30 лье от Парижа. Боже мой, как же близко к вам я буду, как же громко будет звучать у меня в ушах ваше имя. Я сошла с ума. И почему я не могу прижаться губами к вашим большим и добрым глазам, заставить вас почувствовать мое сердце? Какая разница, что у вас есть любовница? Какая разница, что вы меня больше не любите? Я не могу быть для вас чужой и безразличной. О, нет! Так трудно воплотить в жизнь химеру поэта. 28 февраля 1835 года. Нужно продвигать дальше проект, обеспечивающий финансирование экспедиции. Правительство отозвало два последних платежа, потому что Дюма не предпринял путешествие, ради которого ему была предоставлена эта сумма. 13 марта. Но Александр теперь надеется на новый кабинет министров. Ты знаешь, что сегодня в палате правительства потерпело провал, и в четверг господа Сульт и Моле, объединив свои усилия, надеются его свалить. Будь оно проклято, это чертово правительство с его налетом артистичности. Оно продержится еще 3 недели. Очень тебя прошу. Завтра или самое позднее послезавтра отдай на подпись мои бумаги для Италии. В противном случае у меня опять все сорвется. Из письма к КВ. Бразды правления издательским обществом Шарлье передал Амеде Пишо, главному редактору «Ревю Британик». 3 апреля. Дюма размещает акции. Виктор Гюго и художник Александр Декан подписались дать под одну ценную бумагу по 250 франков каждый. Жерар де Нерваль, благодаря наследству основавший Le Monde Dramatique, подписывает с Дюма договор. Он покупает ради экспедиции господина Алекса Дюма акцию стоимостью в 1000 франков в обмен на статьи, оценивающиеся в ту же сумму и посвященные специфически театральным темам. 14 апреля. Жаден вновь будет сопровождать Дюма и предоставит от 15 до 25 рисунков, в достаточной степени законченных для того, чтобы с них можно было сделать гравюры, за сумму, равную 2500 франков. В минувшем декабре экстравагантный Жюль Леконт натворил 1000 безобразий в прекрасном и милом городе Марселе. Александр обещает своему другу Себастьену Берто, секретарю префектуры, оплатить все долги. Но чего он не знает? Так это того, что этот самый Леконт понарассказал небылиц о будущей экспедиции, которые не ускользнули от жадного слуха некоего шпиона неаполитанского двора. Прославленный драматург Александр Дюма намеревается совершить экспедицию в Италию, чтобы собрать материалы и документы для своего нового произведения, которую он собирается написать в тех же местах, где будет разворачиваться действие. На самом деле это не более чем новый предлог, цель которого заключается в том, чтобы скрыть истинные мотивы путешествия. Ведь он послан новым комитетом итальянских революционеров. Его сопровождают 5 человек, двоим из которых поручено следить за ним и затем представить комитету отчет о том, как он выполнил свою миссию. В Марселе он нанял небольшое судно, пожелав, чтобы оно оставалось в полном его распоряжении, чтобы иметь возможность по своему желанию заходить в любые порты, высаживаться в любом месте побережья и оставаться там сколь угодно долго. Отказавшись от услуг первого капитана, попросившего у него 3000 франков, он за 2000 франков нанял шхуну, капитаном которой является тосканец по имени Авочини. 18 января 1835 года. Эмиссар отплыл из Марселя в Тулон и через несколько дней вернется обратно. Меня заверили, что в надлежащее время Революционный комитет Парижа предоставит ему для переправки на Корсику 2000 ружей и письма для итальянских республиканцев. 5 февраля 1835 года. Ничего не зная о сгущающихся над его головой тучах, Александр на всем делает деньги. Он собрал рассказы, до этого печатавшиеся в капсеках и газетах, La Revue de Deux Mondes, Le Journal des Enfants, Album de la Mode, Paris ou le Livre de Saint-Anne, и теперь издатель Дюмон предлагает их читателю под заманчивым названием «Воспоминания Антони». Он помог Корделье де Лану написать драму в пяти действиях «Кромвель и Карл I», которая, не имея шансов идти на сцене Театр Франсе по политическим мотивам, была поставлена в Порт-Сен-Мартен 21 мая 1835 года. Этому же театру он пообещал еще одну драму и, вероятно, получил аванс. Дорога открыта. Ида добилась, чтобы ее тоже взяли в поездку. Караван с бешеной скоростью пересекает Францию с севера на юг. Во вторник, 12 мая, в 4 часа, он покидает Париж, в среду прибывает в Шалон, чтобы сесть на пароход, и в тот же день заходит в порт Лиона, откуда Дюма пишет Адриену Доза. «Я уехал, потому что оставаться в Париже больше не было возможности. Надеюсь, что мой отъезд расшевелит Пишо, и что сумма, необходимая для нашей экспедиции, будет собрана. Тогда вы сразу же получите от меня весточку. Дорогой друг, с вашей стороны, сделайте все возможное в Бордо и Париже. Если вы реализуете акции на 2500, я разрешаю вам, и имею на это право, получить за них деньги и приехать ко мне, где бы я ни был». Пароход отплывает из Лиона в четверг в 5 часов утра. На мостике незнакомый путник, едва вышедший из подросткового возраста. Он ослеплен автором Генриха III и его двора и Христины. Красивый, очень высокий, с вьющимися волосами и лицом, придающим его сходство с мулатом, тонкий и остроумный в разговоре, невзыскательный и без претензий. Он ловит каждое слово основателя романтической школы, когда тот считает Скриба великим гербарием уже увядших листьев, аккуратно расположенных на бумажном листе, еще хранящих цвет, но потерявших запах. И когда тот полагает, что для совместного творчества двух писателей необходимо немало внутренней свободы, самоотречения, снисхождения, и что без крепкой дружбы здесь не обойтись. Один видит предметы и явления только в белом цвете, другой наносит розовый мазок, добавляет цвета и украшает, заключает он. Неопубликованный журнал Анри Дюнана. В тот же день прибытие в Авиньон. Через час отплытие и в 10 утра в пятницу уже в Эксе. Вечером в Марселе. На следующий день в Тулоне. Быстро отмечает Дюма в своем альбоме. В Тулоне останавливаются в возвышающемся над Рейдом доме на вилле Ла Мальк, принадлежащей господину Ловерню. Ида предается лени. Жаден рисует. Александр корпит над своей драмой «Дон Жуан» «Де Марана» или «Падение одного ангела», «Мистерии в пяти действиях», замысел которой слегка позаимствован из душ-чистилища Проспера Мериме. Дюма воспринимает мистерию, наивное представление религиозных сцен из Древнего Завета или Евангелия с элементами истории язычества и почти всегда прослеживающейся связью с возникновением и развитием католицизма, в том виде, в котором он определил ее в единственной статье, написанной им для «Monde Dramatique Нерваля». «Мистерии. История древнего французского театра. Собратья по страсти». В ней он широко применяет качества, которыми человека наделил Бог – поэзию, воображение, стиль. Между двумя актами пьесы Александр предается развлечениям. Он посещает каторжную тюрьму, обедает с вице-адмиралом Боденом, эскадра которого 22 мая снимается с рейда, а под конец своего пребывания в городе даже позволяет себе экскурсию на Корсику, которая, являясь французским департаментом, еще далека от того, чтобы быть Францией. Корсика, естественно, вписывается в задуманный им трактат «Средиземное море и его побережье», и, кроме того, является одной из вех на трагическом пути Мюрата, о котором Дюма в Тулоне собрал свидетельство адвоката Маруэна. Нет ничего живописнее и легче, чем поездка на Корсику. Садишься на судно в Тулоне, через 20 часов уже в Аяччо, а через сутки в Бастии, напишет он в первой главе «Корсиканских братьев», где воспоминания об этом путешествии в пространстве и времени послужат началом выдуманного повествования. В одиночку Жаден остался в Риме, то есть в Тулоне, на купленном или взятом на прокат коне он объезжает остров Аяччо, Ольметто, Сартен, Корте. Перед тем, как вновь сесть на судно до Тулона, он из Бастии пишет Орелю, обещая: 20-го в полдень вы получите Дон Жуана, которому я предрекаю 100 спектаклей, в том случае, если его сыграет Фредерик. 11 июня. Не исключено, что драму он заканчивает на борту судна, которое везет его обратно. Хотя на деле в своем дневнике он пишет: «Моя драма закончена 12-го, отправлена 14-го вечером». Больше его на вилле Ла Мальк не удерживает ничего. 15 июня в 7 утра отплываем из Тулона. Живые изгороди из мирты и гранатовых деревьев. Вечером того же дня прибываем в Драгиньян. 16-го прибываем в Грасс, город ароматов с полями розовых кустов и цветами в расщелинах стен. Отплываем в Антип. Залив Жуан, место высадки императора. Улочка, в которую он вошел, проведя ночь на биваке под третьим оливковым деревом. Обелиск. Перед дорогой пообедали между двух шелковиц. Возвращались по набережным Валори, чтобы раздобыть серебряных монет с выбитым на них годом. 1815. В карете, направляющейся из Тулона до Люка, встречаем капитана Лангле, вольнодумца, типичного провансальца, гурмана. Прибываем в Антип. На следующий день посещаем порт. Нас будет похороны ребенка. Он с непокрытой головой лежит в гробу, который несут его приятели. Впечатление грустное. Нас отвлекает голос капитана и его рот, который мы видим под капюшоном его монашеской рясы, когда поют либера. Он поднимает капюшон, чтобы надеть очки, и мы его узнаем. Он говорит нам, что принадлежит к братству Святого Духа и Святой Клары. Родители за гробом не шли. 17-го прибыли в Ниццу. Праздник тела Господня. Цехи ремесленников, монахи орденов Святого Иоанна и Святого Лаврентия. Визит к консулу. Несведущее духовенство. Чтобы узнать, где епископ, пришлось обращаться с вопросами к викариям из Турина. Отъезд 19-го утром. Светлячки. Мимолетные путевые ощущения. Наброски в дневнике, которые позже, во время флорентийского изгнания, будут восстановлены, расширены, возвеличены и вырастут до 6 томов, посвященных Италии путевых впечатлений. Караван поднялся до Тюрби, зашел в Энель, затем в Савону. Генуя. Прибыли 21-го вечером, около 8 или 9 лье, обозревали окрестности. Дворцы великолепные, но лежащие в руинах. Мрамор и гипс, величие и нищета. Дворец за 30 тысяч франков с мебелью, садами и герцогиней в придачу. Эти лестницы были сделаны для того, чтобы по ним волочились платья из парчи и плащи из бархата. Дворцы. Шествие. Все окна обтянуты дамастом. Нам приносят букеты и мороженое. Театр Диурн, где в этот вечер играют «Смерть Мари Стюарт». Платье сестер императора. Мантии принцев и перов. По обе стороны театра пейзаж из зеленых деревьев и очаровательных вилл, шум экипажей. Соседние дома, наносящие ущерб тем, что сдают окна в половину дешевле лож. В момент вынесения приговора бумагу уносит ветер. Королева бежит за ней. На Лейчестере вишневые атласные штаны, снабженные выше лодыжек подвязками для придания иностранного вида. Лейчестер награжден двумя импровизированными орденами подвязок. Недалеко от Порто-Франко Александр впервые обнаружил физиономии шпиков. Ему что, суждено стать их жертвой? Некий эмиссар Буон Говерно Сардинии настойчиво приглашает его сесть на судно в Ливорно. Примечание. Буон Говерно. Хорошее, доброе правительство. Итальянский. Конец примечания. В Ливорно живет почти 80 тысяч душ, в большинстве своем евреев. Никакого света. Единственное общество представлено английскими негоциантами, которые и принимают иностранцев. Богатство в 2-3 миллиона здесь довольно обычное дело. Встретил одну из таких наследниц, шлепавшую по жуткой грязи. Пиза. Ночь в Кампаниле. Чудо. Сполохи, окрашивающие белый цвет все это место, словно Содом, с колоссальными памятниками. На следующий день, когда Александр добросовестно посещает Пизанский собор, Чичероне достает из кармана лотерейные билеты и, проходя перед алтарем, размашисто крестится. Примечание. Чичероне. Гид. Итальянский. Конец примечания. Флоренция. Снова свиделись с Амори Дювалем, который живет на Виа дей Бондии. Через Вьессе, директора антологии, связывается с литераторами и учеными города. Ночные празднества у графини Нанчини из рода Пандольфини. Волшебное посещение собора Санта-Мария-дель-Фьоре, Палаццо Веккьо, дворца Рикарди, вечерняя прогулка по парку Кашине, чтобы подышать свежим воздухом. Примечание. Парк Кашине. Самый большой публичный парк Флоренции расположен вдоль правого берега реки Арно. В XVI веке эти земли использовались как сельскохозяйственные угодья семьи Медичи. Здесь находились их фермы и сыроварни. Название парка происходит от старого слова «каццио» – «сыр». В XIX веке по инициативе Элизы Баччиокки, старшей сестры Наполеона, парк становится достоянием общественности. Конец примечания. Опера и балет в Пергола. Флоренция удовольствию предпочитает праздник, а празднику отдых. Под пылающим солнцем город представляет собой спящую красавицу. В Перудже он восхищается великолепными фресками Перуджино, с ним приходит повидаться какой-то бедный студент. Есть ли у него французские книги? Общественный договор Руссо. Пусть эту тайну буду знать я один, ведь если бы меня на беду уличили в хранении подобной книги, то я, по-видимому, получил бы лет 10-15 галер. Александр приезжает к папе, решающему судьбы революционных книг. Вот я и в Риме. Отправляюсь в Неаполь, а оттуда на Сицилию. Стараюсь сделать что-нибудь великое. Что до остального, напрочь страдаю от ария каттива. Но при этом лихорадочно ношусь от Капитолия до Ватикана, из замка Святого Ангела к господину Торлония. Примечание. Ария каттива. Болотное испарение. Итальянский. Конец примечания. Я поручил господину Торлония получить у вас, как было условлено перед моим отъездом, 1250 франков, которую вы обещали предоставить в мое распоряжение. Из письма Камеде Пишо, 31 июля 1835 года. Посол Неаполя в Риме, господин де Лудольф, отказывает ему в визе в Неаполь и на Сицилию. Александр, при молчаливом пособничестве господина Энгра, директора французской академической школы в Риме, одалживает паспорт у одного из его учеников, Жозефа Бенуа Гишара. На следующий день 1 августа Жаден вместе со своим коллегой в карете Ангризани покидают территорию понтифика, где в течение почти месяца по приказу государственного секретаря кардинала Томмазо Бернетти папские сбиры будут идти по пятам за этим эмиссаром революционного комитета Парижа, которого надлежит не пускать в римские владения. А если он уже проник, то припроводить обратно к границе, где бы он ни находился, и потребовать, чтобы ноги его здесь больше не было под страхом 5 лет галер. И лишь 26 августа губернатор Рима поставит кардинала в известность о том, что некоторое время назад через Рим проехал человек, носящий это имя и фамилию. Было замечено, что, получив паспорт, выданный ему французским посланником во Флоренции 19 июля, 29 числа того же месяца он прибыл в Рим и 31-го получил неаполитанскую визу. Папский нунций в Неаполе получит приказ не выдавать визу на паспорт Дюма, когда тот захочет вернуться в папские владения. В Неаполь Александр въехал 2 августа, при сиянии великолепной луны, парящей над кратером Везувия. Он остановился в гостинице «Виттория», где впервые встретил взволнованного почитателя и своего будущего соавтора Пьер Анджело Фиорентино. Я собирался быстро подняться по лестнице, но вдруг остановился, пораженный довольно унизительной мыслью. Я не знал ни слова из языка автора Генриха III и Христины. С другой стороны, мне было прекрасно известно, с каким глубоким презрением соотечественники господина Дюма относятся к иностранным языкам, под тем предлогом, что Наполеон преподал уроки французского всем без исключения. В какое-то мгновение я подумал о латыни, и мне показалось, что я спасен. Но иллюзия эта длилась недолго, ведь я вспомнил о различии в произношении и с пугающей ясностью воскресил в памяти, как несколько лет назад, имея честь быть представленным Вальтеру Скотту, я с таким трудом понимал его латынь, что почти желал, чтобы со мной говорили на шотландском. Мне оставалась лишь жестикуляция, язык чрезвычайно распространенный, но при этом крайне малопригодный для беседы на литературные темы. Должен признать к моему величайшему смущению, что на этот раз я очень ошибался в филологических оценках господ французов. Господин Дюма, с открытой сердечностью, которую все за ним знают, пожал мне руку и весь остаток ночи говорил со мной на итальянском. Мы беседовали о музыке, путешествиях, литературе. Моему изумлению не было предела. Господин Дюма давал высокую оценку нашим самым прославленным писателям, демонстрируя такое глубокое знание сокровенной красоты, что я тут же догадался, что великий драматург приехал в образе покорителя, чтобы похитить какой-нибудь наш шедевр, и что мероприятие это он организовал с таким мастерством, что никто не смог бы потребовать от него вернуть украденное.